Викторино Перальта. Какая бы женщина, будь то красотка в расцвете лет, одинокая лилия, замужняя магнолия, вдовая сирень, не протягивал руку отцу Викторино, инженеру Архимиру Перальте Эредди, он взирал на нее а-ля лесничий леди Чаттерлей, наскоро оценивая ее прелести, точнее говоря, так, словно готов был скинуть пижаму и улечься с ней рядом. Викторину никак не удавалось уяснить себе, почему мужья, братья или сами возлюбленные не влепляют его отцу превентивную оплеуху, юридически вполне оправданную. Мамочка же всегда пасует перед лицемерными уловками обвиняемого. «Ах, мамочка!» Он позволяет себе это вольное обращение, которое, в общем-то, разрешено только Викторину. «Ревновать в нашем возрасте значит просто посягать на хороший тон». 45 лет у тебя сила воображения, как у школьницы. Неужели ты думаешь, что...» И на следующий день мамочка получает орхидеи от неизвестного господина. Она сумеречно улыбается, когда благодарит, ибо ей не 45, а 48. Викторино, раздевшись почти догола, чтобы затем натянуть спортивный костюм, садится на скамейку в раздевалке, меланхолически осматривает ногти на своих ногах, еще раз мысленно ругает отца. «Бабник. Самый настоящий», — думает он. Ноготь на большом пальце правой ноги остается предметом его весьма серьезного беспокойства. Крохотное от рождения, вросшее в мясо. Препараты доктора Шолля тоже ничего не могут сделать с уродом пальцем, этим макроцефалом с нависшим лбом, круглоголовым архиепископом или банкиром, который дисгармонирует с остальными 9 братьями, длинными, стройными, белыми, как спаржа в пучке. Вот пуп. Кофейное зерно, зажатое мышцами живота. Соски, темные ягодки на широких тарелках груди. Викторина легонько потирает ладонью рыжие волосы, оттеняющие подмышку, колотит сжатыми кулаками по упругим цилиндрам своих ляжек. А вы, Мальвина, его кузина и любовь, все еще остаетесь неприступной, словно сейф. На кой черт, Викторино, ваши обмороки, когда он вас целует, ваша дрожь пугливого зверька, когда он ласкает ваши груди, моллюсковый трепет вашего прижимающегося животика, нежности, свернувшейся в клубок кошечки, мурлыкающие отнюдь неродственные слова и вздыхающий: «На кой черт ему все это, если вы всегда встречаетесь при свете дня, одетые по всем правилам приличия, Мальвина?» Викторино, уже облаченный в голубой свитер, на ногах белые шерстяные носки и белые спортивные туфли на резиновой подошве, легкой боксерской трусцой вбегает на помост спортивного зала. Тренер Луи Бретон на секунду отвлекается от упражнений, чтобы кинуть ему через плечо приветственное «бонжур». Луи Бретон когда-то был чемпионом Алжира в весе пера. У него всегда при себе удостоверяющие сей факт вырезки из газет для маловеров. Однако время и латиноамериканская кухня превратили его в объемистый бочонок. Толстые очки для близоруких смягчают его дикий взор. 2 передних платиновых зуба придают металлический блеск улыбке. На нем синие трусы и белые туфли, как и на его учениках. Форма тренера отличается лишь тем, что он носит блузу с низким вырезом вместо положенного свитера. С жилистой шеи свисает золотая цепочка, на цепочке медальон с изображением святого Роха и его собаки, которая, однако, не видит света, утопая в густой шерсти на груди Луи Бретона, мохнатой, как у отшельника.